Глава вторая. По моей просьбе Рустициана сообщила Тибуртину о том, что я в Риме, и я после того перестал скрываться в отдельной комнате, начал обедать вместе со всей семьей Симмаха в Большом Триклинии и даже выходить на улицу, хотя был еще так слаб, что при первых своих прогулках не уходил дальше ближайшего угла. Симмах жил тогда в старинном доме на Целии, принадлежавшем семье Аврелиев еще со времен республики. Дом несколько раз перестраивали и расширяли, но все же он сохранил все особенности старых римских строений. Кроме атрия и перистилия, все другие помещения были маленькие и темные. Стенной живописи почти нигде не было, и единственной роскошью в убранстве была великолепная мозаика полов, очевидно устроенная позже, и медные украшения потолков. Впрочем, был при доме особый сферистерий для игры в шары, который со страстью предавался, как говорят, сам великий оратор. Зато среди обстановки дома было множество вещей удивительной красоты и исключительной ценности, причем многие из них были памятью тех славных походов, которые совершили предки Симмаха, вывозившие из чужих стран богатую добычу. Во всех комнатах стояли на подставках, были прикреплены к стенам и свисали с потолка великолепные лампы, к которым кто-то из Аврелиев впитал, должно быть, особое пристрастие. Были здесь лампы медные, серебряные и одна даже вся из золота. К месту и совсем не к месту были везде размещены зеркала, греческие, брундусийские и восточные. Не менее богаты были ложа, кресла, светильники и столы всех видов и для всякого назначения, ложи для отдыха и для чтения, кресла из слоновой кости, мраморные и плетеные, столы мозаичные, из редкого дерева, круглые, в форме буквы «С» и всякие другие, перед которыми тот знаменитый стол, за который Цицерон когда-то заплатил 5000 сестерций, показался бы, конечно, бедным. Но главной драгоценностью дома была бесспорно библиотека, составившаяся за несколько столетий. Она занимала несколько комнат, куда редко кто заглядывал, и, вероятно, никто на свете не знал, какие богатства она в себе таит. Только незначительная часть свитков была расположена по местам в стенных нишах и армариях. Множество лежало прямо на полу, грудами, словно груды овощей у уличного торговца. Здесь в одну кучу были свалены старые издания знаменитых писателей, в наши дни замененные новыми, как уверяют, более исправными, и сочинения всеми забытых авторов, которых никто не хочет перечитывать. Здесь же лежали бумаги рода Аврелиев, собрание старых писем к великим предкам Симмаха, может быть, исписанные рукою диктаторов и префектов, философов и поэтов, может быть, записки выдающихся людей своего времени, драгоценные для историков. Все это лежало, как поживы для мышей и книжных червей, гнило, покрывалось плесенью и стлевало. К библиотеке было приставлено несколько рабов, но они довольствовались тем, что время от времени пытались стереть накопившуюся пыль, да перекладывали груды книг с места на место. Впрочем, в оправдании Симмаха, которого никто, разумеется, не заподозрит в отсутствии любви к старине и литературе, я должен напомнить, что кроме этого дома на Целии у него было в городе два других, три виллы под самым Римом и не меньше 13 в разных местностях Италии. Во всех этих домах также были библиотеки, и из них одна, которой преимущественно пользовался знаменитый оратор, помещавшаяся в его доме за Тибром, содержалась с большим тщанием. Там некоторые книги были вставлены в дорогие переплеты с серебряными застежками, а наиболее ценные свитки были заключены в особые, пышно украшенные мембраны и снабжены изящными умбиликами из слоновой кости с привешенными к ним надписями, на которых значилось не только название книги и ее автор, но также имя владельца, имя ретора, занимавшегося ее эмендацией, и год приобретения. В этой библиотеке я видел книги, изданные с роскошью необыкновенной, писанные разноцветными чернилами, украшенные рисунками в красках и с золотом. Войдя в жизнь семьи Симмаха, я, впрочем, по-прежнему оставался одиноким. После приема клиентов, причем почти ежедневно им раздавались мелкие денежные пособия, чем поддерживался древний обычай спортулы, Рустициана удалялась в свою комнату, а к детям приходили их учителя, которые и оставались до самого завтрака. После завтрака изредка приходили самые близкие родственники. За обед садилось редко больше 6-7 человек, так что громадному числу рабов, наполнявших дом, решительно нечего было делать. К тому же старый домоправитель из вольноотпущенников, Вулькациан, все держал в таком порядке, что жизнь шла как хорошо устроенные водяные часы. Но в первый день, после того, как дядю известили о моем пребывании в городе, ко мне пришли тетка Милания и Аттузия, которые, хотя обычно и не посещали дома Симаха, сочли нужным проведать больного племянника и двоюродного брата. Тетка для такого посещения даже надела какую-то вышитую столу, а сверх нее довольно богатую паулу, впрочем, отставшая от современного вкуса на 2 десятилетия и, может быть, принесенной ею еще в приданное. Аттузия же ничего не изменила в своей обычной одежде темного цвета. Рустициана предупредительно оставила нас одних в Атрии, и я, конечно, постарался приветствовать тетку со всей той почтительностью, какая подобала случаю, но тетка сразу набросилась на меня с самыми беспощадными упреками. «Не говорила ли я тебе, — начала она, — что твое поведение не доведет тебя до добра? Я хорошо знаю отца твоего Тита Юния и знаю, что особенным богатством вы похвалиться не можете. Быть декурионом в Лакторе — это значит в 5 раз больше тратить, чем получать, а от поместья вашего, кроме расходов, вам ничего не видать. Тебе следовало получше учиться, да постараться завести знакомство с богатыми юношами, у которых отцы имеют место при дворе, тогда ты мог бы рассчитывать, что устроишь свою судьбу. А теперь, что вышло из твоей неразумной поездки, неизвестно зачем, в Медиалан? Время учения ты пропустил, и когда после ты будешь просить, чтобы дали тебе какую-нибудь должность, все скажут, это какой Юний? Не тот ли, что ездил с сенаторским посольством? И постараются от такого опасного человека отделаться. Деньги ты растратил, доброе имя потерял, да вдобавок расхворался. Ведь каков ты? На тебя смотреть жалко. Из слов тетки я понял, что ей о моем заключении в тюрьме ничего не известно, и отвечал уклончиво, говоря, что я сам раскаиваюсь в своем поступке и намерен начать жизнь по-новому. Аттузия, подняв на меня свои унылые рыбьи глаза, сказала наставительно, «Вот, Децим, как Бог карает тех, кто не хочет внимать святым словам истины! Ты был лишен поддержки Господа и потому впал в пучину бедствий. Увидь в этом перст провидения, указующий тебе путь спасения. Кто служит истинному Богу, молится усердно каждый день утром и вечером и слушает Слово Божие в храме, тот всегда имеет своим заступником Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Неужели и ныне ты не понял безумия идолопоклонства? И неужели после пережитого ты не прибегнешь к кресту, этой единственной верной надежде в мире?» Как не желал я быть сдержанным и не говорить ничего неприятного моим посетительницам, однако не мог не возразить. «А разве все верующие во Христа во всем и всегда преуспевают, и с ними никогда не случается никаких несчастий? Кажется, и христиане бывают больны так же, как и идолопоклонники. И напротив, иные неверующие во Христа живут очень счастливо. Мне думается, что я захворал от того, что простудился, а не от того, что плохо веровал». «Ты легкомысленно кощунствуешь, Децим», — строго сказала Аттузия. «Болезни и горести посылаются христианам как испытания, и они принимают их с радостью. А тебе твои несчастья ниспосланы были, как предостережение с неба. Если ты не захочешь внять явному гласу Божию, увидишь, в какие бедствия ты еще будешь ввергнут». Я спора не продолжал и стал расспрашивать о дяде и маленькой Намии. Тетка ответила мне, что дядя сначала очень беспокоился, хотел в самом деле уехать из Рима в Азию, но скоро успокоился и вернулся к своему обычному времяпровождению. Когда же тетка заговорила о Намии, Ее голос неожиданно изменился. Она едва не заплакала, и я, к своему удивлению, узнал, что у толстой Мелании, постоянно занятой только счетом денег, тоже есть душа и способность любить нежно. «Я не знаю, что делается с нашей Намией», — сказала она, отирая глаза. «Одно время мы прямо думали, не помешалась ли девочка. Раз она 3 дня сидела в своей комнате и никому не хотела показаться, а то убежала из дому и где-то пропадала 4 часа. Подумай, какой стыд! А Аттузия 4 раз заставала ее, что она лежит у себя в постели и плачет. Или она больна какой-то болезнью, или кто-то ее сглазил дурным глазом. Я ее пыталась расспрашивать, но ведь ты сам знаешь, можно ли от нее чего-нибудь добиться. Прошу тебя, когда ты будешь у нас, попробуй с ней поговорить. Может быть, ты что-нибудь выведаешь». «Я ей советовала молиться», — наставительно сказала Аттузия. «Злой дух борет человека, если он не огражден крестом и молитвой. Нами в таких годах, когда искушение близко. Если бы она больше слушала отца Никодима, вся ее болезнь давно прошла бы. А ты, матушка, сама виновата, что не принуждала Намию посещать храм и выполнять все предписания церкви». «Боже мой!» — воскликнула тетка. «Разве я о ней не заботилась? Но она пошла в мою покойную мать, Олимпию. Та была, упокой Господи душу ее, такая же взбалмошная и упрямая. Отец, бывал, чуть грудь не надорвет, кричит на нее, а она уставится глазами в стену и молчит. Слово не промолвит целыми днями. Неудивительно, что соседи считали ее колдуньей». «Нехорошо говорить дурно о бабке», — заключила этот разговор Аттузия. «Но, кажется, Олимпия действительно занималась греховным делом гадания. Этот ее грех мы теперь искупаем страданиями и должны сносить их безропотно, чтобы облегчить муки ее бедной души». Продолжать разговор о Намии мне не хотелось, так как я догадывался о настоящей причине ее болезни. Да и тетка скоро опять заговорила обо мне, и еще много умных советов услышал я от нее в тот день. Аттузия же презрительно молчала, с явным осуждением оглядывая богатую обстановку дома Симмаха. При расставании я обещал, что через день вернусь в дом дяди. «Благодарение Богу!» — сказала мне тетка. «У тебя есть родственники в городе, и незачем тебе жить из милости у чужих людей. У нас для сына Руфины всегда найдется комната, и лишний человек нас не стеснит. Живи у нас сколько хочешь». Едва я успел усадить в носилки тетку и Аттузию, как ко мне пришел другой посетитель, мой друг Ремигий, откуда-то тоже узнавший, что я в городе. Я давно не видел Ремигия и очень ему обрадовался, так как многими чертами своей души он мне нравился. Но с первых же минут я заметил, что с Ремигием что-то случилось. Он побледнел и похудел, и не оставалось следа той веселости, которая делала его самым желанным председателем на дружеских пирах. Казалось, что за мое отсутствие в Риме некий гневный бог подменил Ремигия. «Милый Ремигий», — сказал я, — «можно подумать, что был тяжело болен не я, а ты. Объясни мне, что это значит, или какая-нибудь фракийская волшебница изводит тебя чарами?» Ремигий ответил мне уныло: «Ты почти угадал. Действительно, я подпал под чары волшебницы. Со мной случилось самое плохое, что только может быть с людьми. Я люблю». «Ну, это еще не такая беда», — возразил я, смеясь. «К тому же это кажется не так ново. Ты ведь можешь всегда повторять стихи Назона. Прочие юноши часто влюбляются, вечно любил я. Если ты спросишь, что я делаю ныне, люблю». Ремигий, встав с кресла, стал ходить взад и вперед по комнате, и в его движениях не было прежней самоуверенности, но какое-то беспокойство и тревога. Он ответил: «Нет, Юний, именно я был в числе тех, которые часто влюбляются. Было много женщин, от которых я с ума сходил, так они мне нравились, но которых я забывал через месяц, как тень на перекрестке. Я считал, что женщины существуют для нашего удовольствия, так же, как хорошие вина. Напиться до пьяна старым цикубским и добрым коленским или повеселиться ночь с красивой флейтисткой мне всегда казалось одно и то же, а вот теперь все изменилось. И кроме одной женщины нет для меня других на свете. Я сам над собой смеюсь, повторяю днем и ночью. Катул, несчастный, перестань безумствовать. И ничего не могу с собой поделать. Я решительно не узнавал Ремигия, хотя он и пытался улыбаться, говоря свои грустные речи, и, конечно, я его спросил. Кто же эта удивительная девушка, одержавшая победу над непобедимым сердцем Ремигия? Она смертная или из рода богов? Ремигий посмотрел на меня пристально и ответил с видом несколько вызывающим, чем он старался прикрыть чувство неловкости или стыда от своего признания. «Ты бы никогда не угадал, кто, клянусь Геркулесом. Эта девушка, которую ты, вероятно, помнишь, та, которую мы с тобой встретили в римском порте, та Галла или Лета, которую я тебя водил незадолго перед твоим отъездом». Ремигий был прав. Этого мне не могло прийти в голову, и я переспросил его с изумлением. «И ты говоришь, что любишь безумно Лету? Но ведь послушай, милый Ремигий, она сделалась достоянием всех. Ты сам покупал ее за несколько сестерций. Она, бесспорно, девушка милая и может нравиться, но как же ее любить? А уж если ты любишь ее, то любовь твоя, по крайней мере, счастливая». «Ты думаешь?» — воскликнул Ремигий. «Это такое счастье, что я предпочту муки Тантала, Сисифа и Иксиона, да еще в придачу всех грешников в христианском аду. Все три фурии гоняются за мной по пятам и хлещут своими бичами. Такое счастье, что я желаю его всем моим врагам, существующим, и тем, которых еще пошлет мне судьба». Волнуясь и безуспешно стараясь шутить, Ремигий рассказал мне, что с ним произошло за время моей жизни в Медиолане. Сначала Ремигий посещал Лету просто как красивую девушку, но постепенно так к ней привык, что не мог дня провести без нее. Он несколько раз предлагал ей покинуть Лупанар и поселиться с ним вместе, но Лета отказывалась, находя, что Ремигий недостаточно богат для нее. Ремигий все-таки продолжал посещать Лету, хотя его и мучила мысль, что он принужден делить ее ласки со многими другими. Все деньги, какие только были у Ремигия, он тратил на Лету. Она же насмехалась над его дешевыми подарками. Потом богатый подрядчик, владевший в Риме несколькими домами, который называл себя без всякого, конечно, на то права Помпонием, выкупил Лету из Лупанара и поселил ее в своем доме за Тибром. После этого положение Ремигия стало еще хуже. Лета не отказывала ему в своих ласках, но им теперь приходилось прятаться и скрываться. Помпоний был очень ревнив, и Ремигий мог видеться с Летой лишь украдкой, подкупая рабынь, приставленных к ней. Кроме того, самое сознание, что Лета принадлежит другому, мучило его нестерпимо. «Представь себе, милый Юний», — жаловался Ремигий, — «насмешку над Тримульхионом, вот что такое этот Помпоний. Он толст и лыс, груб и невежествен. Он говорит «алвус» о женщинах, «лепор» вместо «лепус», и беспрестанно повторяет «ад инстер» и «мемени мефициссе», а когда начинает рассуждать о литературе, путает ворона с барием. Это не мешает ему метить в консулы. Галла меня все-таки с ним познакомила, я у него бываю в доме и часами слушаю его глупое хвостовство, а после должен уходить, тогда как он остается с Галлой. Иной раз я готов разбить ему голову. По счастью, он столь же любит наживу, сколько ревнив. И каждый день утром сам отправляется осматривать свои дома и работы и собирать деньги со своих жильцов, а я тогда именно и прихожу к Галле. Но вообрази, каково мне приближаться к тому самому ложу, на котором только что лежала эта толстая кабанья туша, из которой в Галлиях сделали бы великолепные окорока. Ну что же я могу поделать? У Галлы теперь свои носилки, черные рабы, фригийские рабыни, золотые украшения, шелковые столы, а у меня последние дни нет и медного асса. На беду была та наша встреча в римском порте, и не будь я Ремигий, если здесь дело обошлось без колдовства. Я сам согласен был думать, что Рея и ее сестра владели какими-то тайными чарами, однако приложил все старания, чтобы как-нибудь успокоить и утешить Ремигия. Не очень веря в то, я напомнил ему, что все на свете проходит, что время — пожиратель вещей, уничтожает самую сильную любовь, что тупица сошник на полях железный, и что весело бывает после смеяться над миновавшими горестями. Мои утешения, конечно, мало подействовали на Ремигия, хотя он и продолжал подсмеиваться над самим собой. «Это мне мстит всемогущая богиня Венера», — говорил он, — «за то, что я смел сомневаться в ее власти». Ремигий взял с меня обещание, что я посещу его, как только совсем поправлюсь, а со своей стороны обещал повести меня к Галле в дом Помпония. Прощаясь со мной, Ремигий уже в дверях дома повторил с притворной улыбкой: «Ме мизерум».